С собой из вещей у нее был только кувшин с постным маслом, которое она, видимо, достала по карточкам, выстояв в очереди, и зарплата, ее она отдала машинисту. Скорее всего, события развивались так. По дороге домой, идя с кувшином масла, она завернула, как всегда, безо всякой надежды на вокзал, посмотреть, как всегда, на московский поезд под парами. Подошла к паровозу, как обычно, попросилась, протянула деньги, и ее неожиданно взяли. А времени идти домой уже не было. Да я думаю, она и боялась возвращаться. Я не знаю, был ли это товарняк или пассажирский поезд. Товарняк мог идти и неделю. Но она очень трезво смотрела вперед и не видела там для нас с ней никаких перспектив. Работать в Куйбышеве, на заводе, в тарном цехе, на всю жизнь остаться без диплома. А тут получен вызов в Москву, что было вообще по тем временам нереально. И моя мама носила этот волшебный документ с печатью всегда в сумочке, неизвестно на что надеясь. Все документы она носила с собой всегда. Тайно она вела переговоры о билете в Москву, даже с нашей соседкой по куйбышевской квартире, ужасом моего детства, теткой Рахилью, поскольку ее муж работал на железной дороге. Об этом Рахиль рассказала мне спустя много лет, когда я была вместе с МХАТом на гастролях в Самаре и нашла свою квартиру. А в ней древнюю, ветхую Рахиль, живущую в своей комнате в одиночестве. Я рассказала ей, что бабушка с Вавой были реабилитированы. Бабушка получила орден, квартиру в Москве и кремлевский паек. Мою маму мы схоронили, а вот Вава, как персональный пенсионер, живет в центре Москвы в двухкомнатной квартире, и все мы за ней ухаживаем. А Рахиль мне поведала, как о своей доблести, что когда-то достала моей маме билет в Москву. Я сказала, что, по моим сведениям, мама ехала на паровозе без билета. И тут вдруг Рахиль, в присутствии соседей, торжественно возразила, что вообще во время войны им приходилось идти на то, чтобы прятать все продукты, уносить с кухни от нас. Конечно, ведь мы голодали. «А мне было 5 лет, кормить было нечем», — подтвердила я. И вдруг заплакала, сидя на этой грязной кухне. У соседок глаза на лоб вылезли. «Как это так, не покормить голодающего ребенка?» Рахиль как могла быстро убралась к себе. Бедная, немощная старуха. Так вот, мама воспользовалась моментом, чтобы уехать. О чем она думала, забравшись на паровоз, стоя в одном сарафане на продуваемой ветром площадке? Скорее всего, обо мне. Она, может быть, уговаривала себя, что все в порядке, ребенок у мамы и сестры, сестра работает, девочка в детском саду, ничего, проживут, надо получать образование, а потом забирать ребенка. Представляю, как билось ее сердце, когда паровоз пошел. В Москву. В Москву. Ей было 27 лет. Приехав к своему отцу Николаю Феофановичу Яковлеву в его 12-метровую комнатку на улице Чехова, заставленную книжными шкафами и стеллажами, она поселилась у него под обеденным столом и сразу же послала в Куйбышев письмо и денежный перевод, добилась алиментов от своего бывшего мужа. Ходить ей было не в чем. Она носила на лекции поверх сарафана дедову шинель. Я думаю, что бабушка с тетей приняли ее исчезновение без большой радости. Ее имя не упоминалось больше. Однако столько уже было в их жизни потерь. Тогда ведь обычно, как бывало, люди растворялись без следа. Знаменитое стихотворение «Из дома вышел человек» Хармса. Он сам тоже однажды вышел и не вернулся никогда. Но я маму ждала, упорно и непрерывно. Я встретилась с ней только через 4 года. Мама мне потом часто говорила, что ради меня должна была получить высшее образование, иначе было бы не прокормить семью. Она всю жизнь оправдывалась передо мной. бедная.